Зимние лесозаготовки по-прежнему не прекращались ни на один день. Ни старики, ни дети обреченного вражеского класса ничего не могли дать социализму, а, следовательно, они должны были уйти. К весне выдачу хлеба на выработанную норму увеличили на 150 граммов. Стране нужен был лес. К занесенному снегом жилью из тайги по ночам приходили волки, садились на землянки, принюхивались к воздуху из труб, выли. Они находили и выгрызали изо льда высохшие от мороза трупы. Волчья слюна на лету замерзала и отламывалась. Звери свирепо, беззвучно дрались из-за пищи, вихрем взлетал сухой снег, щелкали клыки, и свежие кровавые пятна тут же затягивало поземкой. Иногда десятники или соседи замечали, что над той или иной землянкой вот уже какой день нет дыма. Собирались, раскапывали выход, а затем также забрасывали его до весны снегом. Хранить умерших не было сил. Стране нужен был лес. К весне многие, особенно детские трупы, исчезли. Свет в лампе с трудом пробивался из-под копоти, густо покрывшей верхнюю половину стекла и темными неровными язычками, уже спускавшийся к самой решетке. Корж, обрушившись на край стола локтями, покачивая лохматой, давно не стриженной головой, уставился куда-то перед собой, мимо гостя, сквозь темную вековую стену избы. Видения, неясные тени из прошлого еще не рассеялись, мельтешили перед ним в смутном пространстве прошедшей жизни. Что-то заставило Захара прислушаться. Чуткая летняя ночь светлела за окнами бледными звездами. Все так же, как и 10, 20, 1000 лет назад стремилась куда-то река. И Захар усомнился, было ли что на самом деле. Не досматривает ли он просто один бесконечно затянувшийся сон? Вон как отшвырнуло назад, даже в груди зашлось. А вроде и болеть нечему, раньше все до последней малости выболело. А конца, оказывается, и нет, и не будет. И сам он есть, по обидным словам того же поганца Прошки, душегубец, даже гадюка. Если ей перебить хребет, она, бывает, начинает жарить себя в хвост. Хотя что Прошка? Так, играет в нем молодая кровь, человек в нем еще не просыпался. Думать про него нечего, себя тоже грызть ни к чему, и судят-то пустые душою люди. У самих еще ни кола, ни двора, а уже судят, хлеб тоже нужно есть. Вот и мели языком, коли ничего другого не умеешь и не хочешь». Такие на его веку и не переводились. Все судьи, все судят. Вот Корж с ним вровень стоит. Он не языком, своей жизнью судит. В этом мы еще померяемся, кто кого. От этого у нас с ним и притяжение. Уходить никуда не хочется. Вот и Федька Макашин вспомнился. Жив ли, нет? Стоит перед глазами. К чему бы? Опять сжало. Продохнуть трудно. Захар заставил себя выпрямиться, распрямил плечи. Надо держаться, надо свой срок и шагнуть за край, не попятиться, что было, то было, и ничего переменить нельзя. «Вот как оно вызвездило», — вздохнул Захар, заметив оживший интерес хозяина к оставшейся в бутылке водки и наливая ему. Хватились, а жизнь уже и тю-тю, только ты ее и видел. Сошлись, вот сидим, а я, Афанасий, из тех самых первых, председателем был в своих густищах, тоже выселял. Тут про тебя знают, — оборвал Корж, легонько пристукивая донышком стакана по столу, и хитроватый вид хозяина показался гостю обидным и непонятным. «Откуда могут про меня знать?» — не поверил он. «У меня, Афанасий, свои соловки да рудники». «Эх, растревожил ты меня до самого дна!» Нам тут свой срок, Федор Михайлович Макашин, про тебя много чего наговорил. Опять, приводя гостя в новое замешательство, почти с детской простотой и веселостью сообщил Корж, не торопясь, в предвкушении принятия новой порции горючего, оправляя усы, бороду и даже брови, успевшие прийти во время его долгого рассказа в совершеннейший беспорядок. «Помнишь-то Макашина?» «Ну-ну, вижу, помнишь. А потом, дорогой гостенек, ты из людей, отмеченных особо, а тебе такое особое тавро изнутри выжжено. Тебе оно не видно, а другим светит. Оно тебя и привело к твоим каторгам. Ты свое сполна получил и за все расплатился. Какой с тебя спрос? Ты лучше скажи, отыскал ты правду?» И Захар, ожидавший в эту ночь чего угодно, сумрачно глянул на хозяина. «Куда там, мать ее, в печенку?» — так же прямо ответил он. «Видать, нет ее, этой стервы. На свете уж такая увертливая. Гиблое дело искать ее в таком непролазном буреломе. Афанасий, а что еще Федька-то Макашин говорил?» — спросил он, стараясь оторваться подальше от нынешнего оголившегося и неприютного берега, где больше не осталось ни одной живой души, и вернуться назад, как будто это было возможно. Хозяин, задумавшись грузнее, налег на стол. «Он тут у нас недели две скрывался», — стал вспоминать Корж. «После войны народ другой пошел. Никакого начальства не боялись. Так, для виду, для отвода глаз, вроде голову и опустишь, а пройдет — плюнешь вслед. Ничего особого вроде не говорил, посмеивался над тобой. Вот, говорит, добрался за свою большевистскую веру до собственной каторги». «Со своей колокольни, может, по делу смеялся», — буркнул гость, и тихая, утоляющая внезапную тоску горечь всей прежней жизни разлилась у него в душе. «Правильно смеялся», — повторил он охотно. «Только сам тоже не святой, генералом не стал. Сколько на нем невинной крови! Должен был с немцем тогда уйти. Земля, видать, не отпустила. Какой же кровищей мы все повязаны! Проклятая эта земля! Что ты? Что ты?» Строго остановил его хозяин. «Ты хоть и безбожник, лишнего не говори. Такого никому нельзя. Из земли вышли, в нее, матушку, вернемся. Нельзя. Кто ты таков, гордец? Никто. Черев навозный. Нельзя. У Федора Макашина тоже русская душа. Больно поди ему было уходить куда-то в иноземщину. Невинная кровь и держала цепью, не отпускала. Нельзя так». «Не буду, Афанасий», — пообещал гость, неосознанно радуясь близости утра. Слишком долго тянулась эта бесконечная ночь. «Вот оно как бывает», — повторил он опять, возвращаясь к поразившей его мысли. «Я вроде до самого начала по своей жизни прошел, по-другому на нее глянул. Вроде до этого однобоко как-то я жил. Нескладная наша русская жизнь, без краев. Куда теперь? Как? А ты оставайся тут со мной. Всего здесь много, воздух вольный», — с готовностью предложил хозяин. «Что тебе мыкаться? Домовину тебе сгандобим, вдвоем как-нибудь дотянем. Какие тебе края? У меня и колода на примете, важная такая колода. Разведняет, покажу. Ох, Захарий, загляденье колода. Самую мерку под тебя. У меня глаз засечный. Место тут забытое, никакой начальничек не поганит. Добираться себе дороже. Ты, я вижу, Афанасий, наперед глядишь, наперед». Невольно засмеялся гость, и его скупая похвала была хозяину явно по душе. Они еще поговорили о колоде, и Захар даже согласился пощупать ее поутру. Он представил себя и Коржа рядышком в колодах. Глаза закрыты, руки на груди сложены, и эта картина ему понравилась. Пустой берег на сотни верст, пустой поселок, только две колоды и живая вечная река. Захар спросил хозяина почему-то о дочерях, хотя сам же видал, что все четверо устроили себе редком на погосте. Значит, и спрашивать нечего. Разве только про сынов надо было бы спросить, про тех двоих, что пропали в тайге. Дочки трое ту же зиму, слава тебе, Господи, отмучились. Оживившись, с готовностью ответил Корж, размашисто осеняя себя крестом. Одну Прасковью лисиной зашибла, вторая Варвара грудь застудила, в неделю сгорела, а третья, Клавдия-то, пропала, может, зверь утащил, шатун какой, а может, на человека от голода помрачение головы находит. У нас, бывало, в поселке промышляли этим делом братья Губревы, черные такие, косматые, страхолюдные, отколь-то с юга занесло их сюда. Долго к дыму-то у них из трубы принюхивались местным духом. Тянет и тянет, а потом застукали. Может, Клавдия-то туда попала? Господи, на все воля твоя. Опять наложил на себя крест Корж. А могилки-то я всем подряд оборудовал. Вроде вместе веселее. На Ивана с Мишкой с войны в похоронки пришли. Вишь, от комиссара-заботничка уцелели. Кому что на роду написано. Пристроились в какой-то детской колонии, выросли, затем на войну понадобились. К тому времени мы, кому подфартило, вольную получили, а мне так к 46-му году высший орден за труд вышел. Расплатили, значится, за все посрамления напрасные, за перевод всему фамильному корню. Я ту железку поганую в нужник бросил. Потом другой раз женился, дом вот поставил, а жизни не было. Детей не привелось больше иметь. Вторая баба, она тоже из ссыльных-то. Какие дети? Все перетерпела в сатанинском пекле. У тебя, Захарий, не найдется по самой малюсенькой плепорции. Неуверенно, как бы оправдываясь, поинтересовался хозяин, щелкнув криво надвинутым наконец пальца черным ногтем по пустой бутылке. Растревожилась душа. Ты ее теперь ни в какую колоду не загонишь. Не хочет старая стерва. Я уж ее удрючивал, удрючивал. Не хочет. У Коржа распушились усы, разлетелась борода, и было такое чувство, что он вот-вот рванет в присядку. Добывая из мешка последнюю бутылку, неприкосновенный запас на обратную дорогу, Захар одобрительно крякнул. Дед Корж от благодарности и удовольствия почмокал, а когда пропустил очередную плепорцию, посидел в осоловелом блаженстве, отдыхая, и внезапно с просветлением сильно хлопнул себя по лбу, намертво расписанному вдоль и поперек глубокими до самой кости прорезями морщин.